Как можно об этом так скоро забыть? Но прежде всего, как можно толкать ее на такой шаг? Я бы хотела, чтобы ты тоже еще раз подумал. Стивен, ведь это не только мой ребенок, но также и твой. Она говорила, а сама чувствовала даже на разделявшем их расстоянии, что между ними стоит стена непонимания. «Адриана, я уже сказал тебе свое мнение и не хочу больше к этому возвращаться. Займись же этим, черт подери!» — резко сказал Стивен. «Я не понимаю, зачем тебе понадобилось ждать до завтра». Адриана не ответила, потрясенная жестокостью слов мужа. Получалось, что она подвела его, позволив этому случиться, и теперь должна была любой ценой все уладить, чего бы ей это не стоило. «Я тебе позвоню завтра вечером». У Адрианы к горлу подступил комок, слезы жгли глаза. «Зачем? Только для того, чтобы проверить, сделала ли я аборт?» — задала на последний вопрос и попрощалась со Стивеном, чувствуя, что сердце разрывается, потому что через несколько часов их ребенка спасти уже будет нельзя. Адриана пролежала без сна всю ночь, плакала и думала о ребенке, которого так никогда и не увидит, ребенке, которого предстояло принести в жертву мужу. Наступившее утро она встретила словно утро своей казни. На работу ехать было не нужно. Адриана взяла недельный отпуск. Предстояло только одно — снова отправиться к врачу и заставить себя сделать аборт. Одеваясь, она все думала, что в последнюю минуту позвонит Стивен и остановит ее. Скажет, что согласен иметь ребенка. Но Стивен не позвонил. К доктору надо было явиться в 9 часов. Это время Адриане назначили на случай, если она не откажется от аборта. С прошлого вечера она ничего не ела и не пила. Только при таком условии можно было применять обезболивание. Бледная, дрожащая Адриана вела машину по Вилшерскому бульвару. К врачу она прибыла без 5:09, сообщила сестре и с закрытыми глазами села в приемной, сердцем чувствуя, что никогда до конца жизни не забудет этого ужаса. В эти минуты она впервые ненавидела Стивена. У нее было безумное желание позвонить ему, найти его, где бы он ни был, и сказать, что она никогда ему этого не простит. Но Адриана понимала, что это бесполезно. В дверях появилась сестра и с любезной улыбкой пригласила Адриану. Она проводила ее в довольно большое помещение, велела полностью раздеться, надеть голубой халат и сесть в кресло. Рядом стояла зловещего вида устройства. Адриана догадалась, что это и есть вакуумный аппарат. В горле у нее пересохло, губы слиплись, словно смазанные клеем. Ей хотелось только поскорее закончить процедуру, уехать домой и постараться все забыть. Еще она твердо знала, что уже никогда больше не допустит беременности. И все же, как это ни парадоксально, какая-то ее частичка по-прежнему хотела сохранить этого малыша, невзирая на то, что может произойти, что скажет Стивен, страдающий неврастенией на почве собственного детства. «Адриана!» — приветствовал ее доктор, отворяя дверь, и ласково улыбнулся. «Как самочувствие? Нормально?» Она кивнула, но не смогла ничего произнести, и только с плохо скрываемым ужасом глядела на него. Доктор прошел в кабинет, закрыл за собой дверь и серьезно спросил: «Вы уверены, что хотите этого?» Адриана опять кивнула, а потом со слезами на глазах замотала головой. Она была ужасно растеряна, испугана и несчастна. Ей хотелось быть дома со Стивеном и ждать их ребенка. «Вы не обязаны это делать, и не надо, если не хотите. Ваш муж свыкнется с этой мыслью. Многие мужья поначалу устраивают такие скандалы,